Евангелие от Луки, из главы 20. «И искали в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на Иисуса руки, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал он эту притчу. И, наблюдая за ним, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы его в каком-либо слове, чтобы предать его начальству и власти правителя. И они спросили его: «Учитель, мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь, и не смотришь на лице, но истинно пути Божии учишь. Позволительно ли нам давать подать кесарю или нет?» Он же, уразумев лукавство их, сказал им: «Что вы меня искушаете? Покажите мне динарий, чье на нем изображение и надпись?» Они отвечали: «Кесаревы». Он сказал им: «Итак, отдавайте кесарю кесарева, а Божие Богу». И не могли уловить его в слове пред народом, и, удивившись ответу его, замолчали. Господь, поучая народ в храме Иерусалимском, произносит притчи о злых виноградарях и о камне, отвергнутом строителями. Первосвященники и книжники поняли, что о них сказаны эти притчи, и злоумышляли против Иисуса, желали наложить на него руки, говорит евангелист, и сделали бы это, если бы не побоялись народа. Убоявшись же гнева людского, а не закона Божьего, который говорил: «Не умерщвляй невинного и правого», исход 23 глава, они приготовили новую сеть, подослали лукавых людей, чтобы уловить его в слове и предать суду и казни. «Учитель», — льстиво начинает говорить подосланные, — «мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь. Скажи, позволительно ли нам давать подать кесарю или нет?» «Смотри, какое лукавство», — замечает здесь блаженный Феофилак Болгарский. «Если Господь скажет, что должно давать подать кесарю, тогда они обвинят его пред народом в том, что он одобряет языческую тиранию, в рабство приводит народ, который есть семя Авраамова, и никому не работал, как они считали. Если же он запретит давать подать, в таком случае можно будет обвинить его пред Пилатом, как призывающего к открытому возмущению против римской власти». «Да или нет, — ответит он, — избежать сетей невозможно», — думали они. Но в ответ они услышали неожиданное обличение: «Лицемеры, что вы искушаете меня? Покажите мне монету, которой платится подать», — сказал Господь. «Чье на ней изображение и надпись?» «Кесарево», — отвечали они. «Итак, отдавайте кесарево кесарю». То, что у них был этот динарий, то, что народ принимал эту монету в качестве ходячей, уже указывало на ничтожность и надуманность их вопроса. Они были обязаны признавать власть, которой фактически подчинялись, принимая монету кесаря. Но при этом Господь научает и тому, что телесная подчиненность владеющему нашими телами, царь ли он или же тиран, нисколько не препятствует нам духовно благоугождать Богу духов, говорит блаженный Феофилакт. Они спрашивали, позволительно ли давать подать. Господь, отвечая, поправляет их. Он не говорит «давайте», но «отдавайте». «Это долг», — поясняя слова Спасителя, толкователь. «Посему и уплати должное. Государь твой хранит тебя от неприятелей. Жизнь твоя делает мирной. За это ты обязан ему податью». Или иначе, то самое, что ты вносишь, то есть монету, ты имеешь от него же самого, и так монету царскую царю и возврати опять. Между тем, ты ведь и для себя извлек из нее выгоду, разменивая ее и добывая необходимое для жизни. «Но как ты воздаешь кесарево кесарю, так воздай и Божие Богу», — говорит Спаситель. «Он дал тебе ум, возврати ему он и разумной деятельностью. Он дал тебе рассудок, возврати ему он и не уподобляясь неразумным животным, но во всем поступая, как одаренный разумом. И вообще, он дал тебе душу и тело», — говорит блаженный Феофилакт. «Возврати ему все и восстанови для него образ его, живя по вере, с надеждой, в любви». «И в ином смысле должен отдавать кесарево кесарю», — продолжает толкователь. «Каждый из нас носит на себе или образ Божий, или образ князя мира. Сей-то образ князя мира, дьявола, образ этот есть не что иное, как тление и грех, должен отдавать ему и отвергать, дабы он имел свое при себе, а в нас не находил ничего принадлежащего ему. Через это и образ Божий может сохраниться у нас в чистоте, говорит блаженный Феофилакт. Посему и апостол Павел в послании к Ефесянам, 4 глава, убеждает нас отложить прежний образ жизни ветхого человека. И как мы носили образ земного, перстного человека, то есть Адама согрешившего, говорит апостол в другом месте, так отложив его, отдав князю мира, носили бы образ небесного. Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его.